«Вы простили ее?» — спросил Павлик. «А я могла не простить?» — ответила Лариса. «Не знаю», — сказал он. «Вот видишь», — засмеялась она, — «а говоришь, а нас вы простили?» «Вас?» — удивилась она. «Господи, мальчик, вас-то за что?» «Ясно», — заключил он. «Но я вам хочу сказать, ни себя, ни Машку, ни ее я не прощу никогда». Почему ему важно было это? Объяснить про рикошет, про удивительную 57-минутную ясность понятий, про то, как, приняв на себя удар слова, он принял на себя и все последующее. Ее, Ларису, слово только задело, а его убило. Она может простить, а он не должен, потому что ничего другого он не может, кроме как не простить. «Ты думаешь, не прощать никогда доблесть?» — печально произнесла Лариса. «А доблесть прощения?» — спросил он. «Не знаю», — ответила Лариса. «Я вообще не знаю, что такое доблесть в этой жизни». «Не надо ее не прощать», — продолжала Лариса. «Удиви ее тем, в чем она ничего не понимает». «Вы так хотите?» — тихо спросил Павлик. «Вам будет лучше от этого?» «Знаешь», — медленно проговорила Лариса, — «будет. Ты нам оставишь надежду. Не понимаю. Прости ее». «Хорошо», — ответил Павлик. «Я сделаю это ради вас. Но и вы простите меня, если можете. Ты даже не знаешь, что говоришь», — прошептала Лариса. Звонок раздался сразу в двух квартирах, и здесь, на балконе, два звука объединялись и звенели неестественно громко, как в театре. «Мама!» — закричала Машка. «Ты почему не в Загорске?» «Собирайтесь», — велела Катя. «Мы уезжаем. У нас скоро поезд». И тут она увидела чужую девочку, что отрешенно стояла посреди комнаты. Девочка наклонила голову, и блестящие глаза ящерицы уставились на Катю стеклянно и равнодушно. «Собирайтесь», — повторила Катя. «Сейчас», — сказал пришедший с балкона Павлик. И вид у него был такой, будто только что он испытал боль, но она уже отпустила, хотя еще осталось воспоминание о боли. Он вошел и сразу стал застегивать чемоданы. «Разве у вас поезд сегодня?» — спросила Милка. «Не завтра?» «Через 2 часа», — ответила Катя. Милка смотрела на Павлика. Как, наклонившись к замку чемодана, он прилаживает крышку коленом и при этом не обращает на нее никакого внимания. Каждый его защелк вызывал у нее странное чувство освобождения и потери. Ведь хорошо же, если они уедут, эти нелепые северские люди, женщина с кошмарными белыми пуговицами на желтом, ядовито-склочная малявка, из-за которой весь скандал, этот малахольный Павлик, гибрид учителя с декабристом, пусть себе катится. Не нужен он ей, не нужен. Милке хотелось бы даже громко фыркнуть что-нибудь этакое, привет отъезжающим половцам и печенегам, чтобы окончательно и бесповоротно определить несоответствие этих людей во времени, времени телевизора и миксера. Она даже сделала вдох для произнесения заключительного хамства, когда вдруг осознала, что говорит совсем другое. «Не уезжайте. Я прошу вас». Последние слова она уже пролепетала, и, видимо, лепет дошел до Павлика. Он выпрямился. «Знаешь, ты можешь стать очень плохим человеком. Я должен тебе это сказать». «Это не наше дело», — крикнула Катя и поправилась. «Не твое». И снова с Милкой произошло несусветное. Что ей полагалось сделать? Сказать, будто в наше время нет понятия «хороший-плохой», будто эти категории отсохли, как говорит папа. Другое важно — ценность. Плохой человек может быть ценным работником, хороший может цены не иметь. Чего ты стоишь, вот главное, в деле, в жизни, что ты умеешь, чего не умеешь, а хорошее, плохое — это рудимент от другой эпохи, эпохи духовной культуры, а мы, слава богу, живем в эпоху материальной. И папа любит в таких случаях для усиления аргументации включить вентиляцию, нажать на кнопку магнитофона, смотреть, черь, что есть наша эпоха и наша культура. Она осязаема. Придумать и сделать ее могли только люди, не отягощенные эфемерным, неосязаемым. Но вопреки всему этому, вопреки такой здравой оптимистической логике, Милка сказала вот что. «Я хорошая, я докажу тебе».